Жаль, допросить Сардала-Стига не получится, тот слишком упрям. Намного быстрее будет найти информацию в архивах. Этот мужчина не может быть рядовым членом ордена, но в любом случае у него теперь есть зацепка. Над терминалом висела голограмма джедая с голубым мечом. Готов. Да, Тя поправил небольшой рюкзак на спине и проверил крепление на одежде. Тогда пошли. Я в последний раз окинула взглядом походную одежду и открыла люк. В лицо ударил поток теплого и влажного воздуха, кожа тут же стала немного липкой. Поморщившись от неприятных ощущений, спрыгнула на подстилку из прелых листьев. Тя приземлился рядом и внимательно осмотрел окружающие нас джунгли. Никого опасного рядом не было, наша посадка распугала всех животных, а разумные, их на этой планете было всего пятеро, включая нас. На то, чтобы добраться до точки сбора у нас ушло около 8 часов. Посадить корабль ближе не получилось, единственную более-менее подходящую поляну занял другой звездолет. Система безопасности не дала нам попасть внутрь. Осмотрев его, никаких внешних признаков взлома не нашли. Осмотр корабля занял 15 минут, после чего мы вновь двинулись в путь. «Саелан, мы подошли», — сказала в коммуникатор. «Иду». Мрачная и собранная девушка появилась только через 15 минут и потом столько же проводила сквозь все ловушки, сигналки и барьеры. Похоже, на их установку она потратила не один час. Чем ближе мы подходили, тем сильнее слышался шум воды. Наконец, мы подошли к невысокому, но широкому водопаду. Саелан подошла к нему и словно нырнула в струи воды. Подойдя ближе, я смогла рассмотреть небольшую щель между потоком и камнем и зашла в пещеру. Стены носили следы обработки, почти сразу сворачивая вправо и вытягиваясь в коридор с комнатой в конце. Дейгл лежал в комнате, где не было ничего, на подстилке из листьев и вещей. Его кожа была почти белой, глаза потемнели, потеряв искры темной стороны. Но он был в сознании. «И как ты умудрился?» Со вздохом села рядом, снимая рюкзак и доставая походную аптечку. Наткнулись на одаренную, выдохнул Ситх сквозь зубы, когда я принялась снимать повязки. То есть, я замерла. Ситх, джедай или кто-то неизвестный. Третье. Ясно. Больше я ничего не говорила, на всякий случай еще раз прочистив раны на груди и ноге, хотя Саелан хорошо постаралась и заражения не было. После этого приступила к исцелению. Если на ноге был вполне узнаваемый след от удара обычным мечом, не сейбером, где пришлось заново наращивать ткани, так как был срезан приличный кусок мяса и мышц, то грудь Дейгла словно тараном ударили. 3 ребра сломаны в нескольких местах и смещены, ушибы внутренних органов. И это с учетом того, что на ситхе была легкая броня. Ему дико повезло, что сильных внутренних кровотечений не было, а с мелкими справилась аптечка Саелан. Такое ранение было мне знакомо. Когда я закончила, ситх почти мгновенно провалился в сон. Он был слишком измучен болью и неприятными ощущениями от регенерации. Тя, позвала в пустоту, подойдя к выходу из комнаты. Слабый светильник разгонял темноту, но не более, чтобы не выдать наше расположение. Достаточно хорошо была освещена лишь комната. Да, мужчина появился из темноты. На тебе безопасная доставка напарников к их кораблю. Здесь где-то неизвестная одаренная, специализирующаяся в том числе на рукопашном бое. А ты? А я не могу оставить без ответа нападение на моих людей, ученика. Внутри тихо клокотал гнев, готовый вспыхнуть в любую секунду и обрушиться штормом на моих врагов. С удовольствием вздохнула, чувствуя, как сила заструилась по венам, влеча вперед. Я была в предвкушении боя. Плечи тебя напряглись, но он ничего не сказал. Его помощь ослабленному Дейгалу и Саелан, не способный противостоять хорошо обученной одаренной, будет нужнее. Наша встреча произошла внезапно. Я уже 3 дня продолжала поиски, используя силу, аналитические выкладки и данные сканирования, которые пересылал Тя. Ничего. Неизвестная одаренная была где-то близко. Я чувствовала отблески ее присутствия, но она неплохо пряталась. Поэтому вымотанная постоянным напряжением, я подпустила ее слишком близко. Не было ни шума, издаваемого неодаренными, ни привычного гудения меча, который за доли секунды предупреждает о нападении. Просто в одно мгновение от дерева отделилась смазанная тень и метнулась ко мне. Рефлекторно скрещенные руки приняли удар кулака, заставив отступить назад. Тут же попробовала достать женщину, Но она отбила удар рукой, увернулась от ноги и прыжком с переворотом ушла на 2 метра назад. Мы застыли на месте, внимательно друг друга рассматривая. Девушка была примерно моего роста, гибкая, в ней не чувствовалось особой физической силы, но моя интуиция. У нее были приятные черты лица, немного пухлые губы, желтые глаза с четко очерченными бровями, черные волосы небрежно обрезаны чуть выше плеч. Видимо, неизвестную осмотр противницы удовлетворил, потому что она медленно подняла руки, вставая в знакомую стойку. Усмехнувшись, не доставая меча, скопировала ее, замечая расширившиеся в изумлении глаза женщины. «Да, милая, мне тоже намного удобнее сражаться без меча. Я тоже, как и ты, мастер Тираскоси». На меня накатила волна безбашенного веселья, тьма в груди заворочилась, высматривая жертву, но тут же стихла, когда я подавила лишние эмоции, оставив лишь ярость на женщину, покусившуюся на принадлежащее мне, и пенящуюся радость от предстоящей схватки. Сила потекла по венам, подстегиваемая эмоциями, взревела, окутывая барьерами. Со стороны было непонятно, кто бросился вперед первый. Сейчас мне ничего не мешало. Ни клонящиеся к закату солнца безымянной планеты, ни непривычная одежда, ни усталость от долгих дней поисков. Были только я и моя противница. Мягкие, плавные движения, легкие, скользящие шаги. Мы двигались вместе, словно 2 танцора, давно искавших подходящую пару. Невероятно красивый танец, которым можно любоваться вечность, если смотреть со стороны. Если не знать, что каждый удар, пропитанный силой, способен легко пробить 5-сантиметровый слой железа. Что каждое движение ведет к смерти нерасторопного противника. Тираскоси – истинный бриллиант рукопашного искусства, позволяющий безоружному спокойно противостоять хоть вооруженному солдату, хоть одаренному сибером. Истинная слава древнейшего боевого искусства, похороненная под красивостями и эффектными, в ущерб эффективности, позднейшими придумками. Связки сменялись, плавно перетекая одна в другую, пытаясь взломать защиту противницы. Моя рука с хищно согнутыми пальцами устремилась к груди женщины, готовая разорвать сердце, но встретила жесткий блок. Хлесткий удар по печени ушел мимо. Неизвестная изящно увернулась, крутанулась на месте и топнула ногой, но удар, который должен был раздробить мне кости в ступне, оставил лишь отпечаток в твердой земле. Толчок, и мы одновременно отпрыгнули в стороны, с трудом дыша. Азарт и адреналин бушевали в крови, выливаясь в хищный оскал. Полумедитативное состояние делало эмоции даже ярче, но не давало им захлестывать с головой. «Кто ты?» – выдохнула незнакомка. «Откуда знаешь наше искусство боя?» «Наши». Мои глаза сами собой сузились. Орден последователей Половы, создавших боевое искусство Тираскоси, исчез более 20 тысяч лет назад. «Как тебя зовут?» «Я, Орден Лин, стальная рука Половы». Мы вдвоем сидели у небольшого костра, где я жарила пойманное животное и краем глаза следила за Орден. Лин сидела напротив и, сжав зубы, читала о том, что произошло за более чем 20 тысяч лет с того момента, как ее погрузили в стазис. Все 5 стадий принятия неизбежного она уже прошла, поэтому сейчас была внутренне полностью опустошена. Судьба у Орден была непростая. На мой взгляд, Ксендер и Лин были излишне идеалистичны, и из-за своих чувств друг к другу не видели ничего дальше своего носа. Да, их идея была еще как-то более-менее исполнима, когда у них были ученики только из числа тех, кто вместе с ними покинул Ассус. Но потом к ним примкнули послушники ордена Дайбинду, члены гвардии Бриата, последователи Половы, околиты Барандо, слушатели Академии Чатаса. Естественно, что монолитного образования из этого не получилось. Да, они носили общее название, но зачастую имели свои идеалы, цели, устремления. Некоторые в погоне за темными знаниями зашли слишком далеко. И когда основатели опомнились, было уже поздно. Легионы Литтау вошли в историю как безжалостные войны, после которых остаются лишь развалины и пепел. Впрочем, винить их одних было бы неправильно. Республика того времени тоже была не образцом добродетели, особенно в свете того, что джедаи еще не имели на нее влияния. А так как граждане республики того времени, в подавляющем большинстве люди, а среди легионов были представители почти всех рас галактики, конфликт был неизбежен. А потом в войну вступил и орден, одним махом записав всех последователей Ксендера и Лин во враги. Это было неправильно, но джедаи еще помнили войну силы, потому и дули на воду. Война длилась 4 года. Джедаи выигрывали, потому что были едины. К тому же, орденские дипломаты были убедительны. Республика встала на их сторону. И в конце концов в одной из битв Ксиндар был убит. Казалось, все кончено. Но знамя подхватила Лин, стальная рука Половы. Она понимала, точнее, поняла после смерти своего любимого, что они не смогут выиграть. Однако одаренные надеялись на нее, потому что другой надежды не было, и она не смогла бросить их, а потому повела в бой. Легионы Литтау сопротивлялись еще 1.5 года, прежде чем джедаи рассеяли их, а затем настигли и саму Лин. В одном из сражений она была погружена в подобие летаргического сна мастером-джедаем Аудристой Пиной, успевшим перед смертью от руки Арден использовать технику Марихра, замедление метаболизма, чтобы остановить сердце своей противницы. Темная сторона силы позволила Арден выжить, но проснулась она лишь тысячелетия спустя, потревоженная неугомонной парочкой из Ситха и Мандалорки в той самой пещере за водопадом, ставшей гробницей для Лин. Как женщина объяснила, она была в первое время не в себе и сразу напала на своих невольных освободителей, стоило им проявить каплю агрессии. То, что это было скорее настороженностью, она тогда не поняла и попросила у меня прощения и возможность загладить свою вину, когда узнала, что один из них был моим неофициальным учеником. Этот разговор дался нам нелегко и потряс до глубины души обеих. Убивать эту женщину мне уже не хотелось, а она меня и не стремилась. «Понимаешь, Арден безразлично смотрела на пламя. Парень был полностью темным, а все мои союзники, последователи Половы, были серыми. Мы не отрицали ни тьму, ни свет. В каждом живом существе есть обе стороны силы. Так должно быть и у одаренных, как ты, например. А у него, нет, парень был врагом. В самой девушке тоже четко чувствовалась и темная, и светлая стороны силы. Чем больше Арден читала, тем мрачнее становилось ее лицо». Она часто задавала уточняющие вопросы, нервничая все сильнее. Наконец, она оторвалась от датапада и устало потерла глаза. Есть империя с полностью нырнувшими во тьму ситхами, есть республика с абсолютно светлыми джедаями. Этими лицемерами, девушка скривилась. Еще есть империя вечности с непонятно кем, которая буквально 2 года назад появилась из неизведанных регионов. Я все правильно поняла. Да, что будешь делать? «Не знаю», – растерянно ответила Арден. «Я ничего не знаю. Я даже не знаю, где я сейчас, и уж тем более, куда мне идти. А, ты откуда? Такая, гармоничная. Хаем», – я задумчиво пропустила пряди волос сквозь пальцы. «Я была джедаем, падаваном, потом попала в ученики к ситху и заслужила титул Дарт. Сейчас я предпочла сбежать от имперской военной машины. Была сама по себе, пока не встретила отца», который раньше был магистром ордена джедаев. Арден жадно слушала меня, с каждым словом, описывающим орден отца, в ее глазах разгоралась надежда и немного сумасшедшая радость. «Кажется, я нашла еще одного союзника. Интересно, это все сюрпризы, которые принесла мне безымянная планета, или нет?» Примечание к части. Рассуждение о последователях Половы нагло стырено из фанфика «Искусство войны». Картинки к главе. HTTPS. Вол 133 445 679. Жду ваших комментариев. Как считаете, какой еще сюрприз принесет планета? Кто угадает? Глава 22. Когда мы устало готовились ко сну, вдруг активировался передатчик. Тя, что-то случилось. Арден подошла ближе, с любопытством и восторгом рассматривая появившуюся у меня на ладони голограмму. Из гипера вышел неизвестный корабль. Сразу перешел к делу мужчина. Сканеры его опознали, как принадлежащий Вечной Империи. Крейсер. Отключить электронику по максимуму, активировать маскировку. Вы сейчас где? На корабле разведки. Тащить до Ягала дальше не имело смысла, нахмурился Тя. Попробую управлять нашим кораблем дистанционно. Хорошо, я потерла висок и задумалась. Как быстро и как близко ты сможешь нас подобрать? Секунду. Так. Подходящих площадок рядом нет, но, думаю, запрыгнуть с какого-нибудь дерева получится. До вас 1.5 часа в режиме максимальной секретности. Проблема еще в том, что вы и наш корабль находитесь ровно в противоположных сторонах. Так, ладно, сидим тихо, может, он скоро улетит. Держи меня в курсе. Не улетел. Более того, пошел на посадку всего в нескольких километрах от нас. Пока корабль садился, мы с Лин успели неплохо его рассмотреть и понять, что вряд ли на нас вообще обратили внимание. Это был линейный крейсер неизвестной конструкции по длине равной или превышающей ситхский разрушитель типа «Предел». Входя в атмосферу, он дымился и выглядел сильно потрепанным. Мы с Лин занервничали, когда поняли, что это приземление больше похоже на падение, но экипажу удалось выровнять полет и приземлились они вроде бы хорошо, сравнительно. Несколько шаттлов, вылетевших с крейсера сразу после выхода из гипера, тут же устремились к месту крушения, заставив нас спрятаться. На общем совете было решено ждать и провести разведку. Втайне все надеялись, что нежданные гости улетят, потому что расстрелять наши корабли при взлете через атмосферу они вполне могли. Или засечь любые передвижения, мы тут вообще единственные крупные металлические объекты. Удивительно, что еще с орбиты не заметили. Вот только такой исход был маловероятным, разрушители просто так на планеты не садятся. После повторного обсуждения ситуации включили режим радиомолчания и начали подготовку. По плану мы с Ардин должны были подобраться поближе и попробовать разузнать хоть что-то, пока остальные готовят корабли на случай экстренной эвакуации. Первые пару часов ушло на маскировку нашего присутствия и поиск подходящего транспорта. Нашли семейство из трех особей по 3 метра ростом с жесткой темной шерстью. Чем-то они походили на тукота, которые в изобилии водились на Карибане. Я легко подчинила их, после чего мы спрятались на фоне животных и отправились в сторону корабля. Первые патрули из небовиков вокруг рухнувшего гиганта появились, но без цельной системы, поэтому с помощью силы мы подобрались довольно близко. «Как думаешь, он сможет взлететь сам?» — задумчиво спросила Лин, рассматривая крейсер через специальные макробинокли. Из-за неизвестной конструкции кораблей техника выдала минимум анализа. Мы устроились среди стволов деревьев и пытались узнать хоть что-то, наблюдая за суетой команды. Сложно сказать. Мне неизвестна конструкция этого крейсера, но обычно поднять такие корабли с поверхности планет очень тяжело. Думаю, что тут скорее будут эвакуировать экипаж, чем чинить крейсер. Если к ним прилетит помощь, то нам надо убраться отсюда поскорее, — мрачно хмыкнула. Лучше бы взлетать как можно дальше от них, но... Проблема в том, что если кораблик разведки сравнительно мелкий, то мой незаметно увести по верхушкам деревьев подальше вряд ли получится. Бросим. Жаба душит. Что? Глаза Ардин удивленно расширились. Жалко. Наверное, стоило взять недавно захваченный нами пиратский корабль и оставить Тагире мой, модернизированный под изотоп-5, а не наоборот. Но я торопилась, беспокоилась за Дейгала, а мой корабль один из самых быстрых в галактике. Мы замолчали, пытаясь поймать переговоры команды, но это было заведомо проигрышное дело. У нас не было аппаратуры, а закульцы в плане техники на голову превосходили и Республику, и Империю Ситхов. «Кто-то идет», — прошептала Лин, но я уже и сама почувствовала приближение людей. Посмотрев на наш мохнатый транспорт, мы переглянулись и молча спрятались за стволами. Двое мужчин и небовик подошли ближе и настороженно осмотрели моих животных. «Неразумные», — констатировал один. «Похоже, хищники. Убьем. Или попробуем отогнать. Придется убивать», — вздохнул солдат. «И привлечем падальщиков. Потом небовик оттащит подальше». Он отдал приказ дроиду, и тот расстрелял животных, пока солдаты осматривались. После этого робот оттащил туши за периметр, который оцепили другие небовики. «Похоже, мы случайно оказались внутри охраняемого периметра», — прошептала Ардин. Я только кивнула, следуя за солдатами. Вблизи от крейсера стало понятно, что его и не пытаются чинить. Несколько десятков человек и роботов быстро перетаскивали ящики с рухнувшего корабля в шаттлы. Это было предсказуемо. Поднять такую махину с планеты на орбиту непросто, но то, что технологии Закуула, кажется, собираются здесь бросить, настораживало. Логичнее было бы дождаться помощи и, скорее всего, уничтожить корабль. Найдя тихое место, мы с Лин решили обсудить выводы. «Я все-таки считаю, что они от кого-то бегут», — вздохнула. «Смотри, как бегают, спешат улететь. Это плохо», — помрачнела Ардин. «Если считают, что преследователям не хватит сбитого крейсера, и они начнут охоту на экипаж, какова вероятность, что и нас обнаружат?» «100%», — хмуро ответила, выстроив логическую цепочку. «Смотри, закуульцы даже не пытаются уничтожить свои технологии, как делали на протяжении всей войны, а, значит, преследователям они не интересны, важны только люди, или они сами потом все зачистят. Далее, по данным разведки ситхов, кораблей с экипажем в Вечном флоте не так уж и много. Какова вероятность того, что он оказался один в космосе у захолустной необитаемой планеты разбитым? Могу сказать, что так потрепать крейсер Вечного флота, это надо постараться. Имперцам и республиканцам это удавалось редко и с большим трудом. Думаешь, за ними гонятся их соотечественники? Пришла к тем же выводам девушка. Да, и от их сканеров нам не спрятаться. Мы задумались. В принципе, вариантов было немного. Можно было попробовать выскользнуть на кораблях подальше и улетать на максимальной скорости. Так себе идея. Хотя бы потому, что вытащенное закуульцами с корабля и установленное на земле вооружение мы сможем сейчас испортить, но сам крейсер частично функционирует и вполне способен нас сбить. Можно поступить в лучших традициях ситхов и вырезать всех поголовно, но нас всего 4,5 боевых единицы, а закуульцы успели всем доказать, что их недооценивать не стоит. Слишком много неизвестных факторов, а для более детального плана нужно время, которого нет. Третьим вариантом было все-таки дождаться отлета шаттлов. Тут и так минус ясно виден, если преследователи прилетят раньше, то нас тоже уничтожат, или корабли, и будем мы тут куковать, пока отец не хватится. Тщательно все обдумав, мы решили действовать. Мужчина тяжело привалился к так удачно стоящему рядом дереву, пережидая момент головокружения. Мысленно обругав сквозь зубы медиков, он открыл глаза, перед которыми плясали разноцветные пятна, и пошел вперед. Честно говоря, медики были ни при чем, они предупреждали о побочных эффектах передозировки энергетиками, но организм по-другому уже не справлялся. «Добрый день, вы капитан этого крейсера». Приятный женский голос заставил мужчину резко развернуться и рефлекторно выхватить со спины винтовку. Только направив на незнакомок оружие, он осознал, что голос был ему незнаком. Чужачек было две. Брюнетка в странной одежде притягивала взгляд рукоятью меча на поясе. Виброклинок, как предположил капитан. Желтые глаза, присущие ситхам, заставили его напрячься и замереть. Но девушка ничего не предпринимала, просто стояла и смотрела, поэтому мужчина рискнул посмотреть на вторую девушку. Это была изящная блондинка с серо-голубыми глазами и абсолютно белыми волосами, убранными в косу, одетая в черный походный костюм из плотной ткани. Из оружия был виден только бластер на поясе и угадывалась пара ножей. Ситх и наемница. Нет, они стоят рядом, как равные. Возможно, какая-то важная шишка из империи и ситх-телохранительница, приставленная к ней. Вполне вероятно, что именно так. Так это вы, капитан? Повторила вопрос блондинка, когда пауза затянулась. Да, кто вы, как и зачем здесь оказались? «Меня зовут Еледя», — вежливо представилась блондинка, не упомянув, впрочем, свою фамилию, а мою спутницу Арденлин, брюнетка кивнула. «А вы?» — капитан Кот Вартена, осторожно назвался мужчина. «Очень приятно», — Еледя доброжелательно улыбнулась. «Отвечая на ваш вопрос, мы случайно оказались здесь, но были вынуждены совершить посадку на планету и уже собирались улететь, когда появились вы». Мы бы хотели предложить нашу помощь в обмен на возможность беспрепятственно улететь. Какую помощь? Удивился кот. На ваше усмотрение, развела руками блондинка. Но мы бы хотели покинуть эту планету как можно быстрее. Спешим. Мы тоже, искренне поделился с ней мужчина и подумал, что это предложение очень кстати, время утекает сквозь пальцы. Кто эти девицы и откуда, он разберется позже. Но мужчина не удивится, если они окажутся сотрудниками разведки ситхов, поэтому следить за дамочками будут непрестанно. Кого и сколько человек вы можете предоставить? Только мы, Еледя перестала улыбаться, а ее лицо приняло безразличное выражение. Третий человек ранен, за ним присматривают, поэтому свободны только мы. Но не стоит беспокоиться, двое форс-юзеров это серьезная сила. Кот раздраженно подумал, что количество своих людей и их месторасположение Еледя не выдало. Зато сказала, что как минимум эти девушки являются одаренными и очень опасными. «Сколько у нас времени, капитан?» — впервые заговорила Арденлин. Ее холодный взгляд заставил Вартену крепче сжать винтовку. Они знали, что за его людьми идут. Как, откуда, неважно. «Максимум через 8 часов сюда прибудут рыцари Закула», — хрипло признался он. «В таком случае не будем тянуть время», — помрачнела Еледя. «Показывайте, что делать. Через 4 часа и не минутой позже мы вас покинем». «Я согласен». Я периодически бросала задумчивые взгляды на кота Вартину, который уверенно командовал своими людьми, то появляясь, то исчезая из поля моего зрения. Признаться честно, сначала я его не узнала. Не так-то просто опознать человека по его портрету в компьютерной графике, да и время тоже многое стерло из памяти. За годы в этой галактике я привыкла встречать новые лица, лишь мельком ловя новости в Голосити о самых одиозных личностях из известных мне в той жизни, и в единичных случаях встречать их действительно. Поэтому нет ничего удивительного, что одетого в строгую военную форму капитана с убранными в хвост волосами я не узнала. Осталось лишь решить, пытаться переманить его с командой на нашу сторону или нет. Мы почти успели. Опоздали всего на 15-20 минут. Когда мы с Лин были готовы отдать команду подобрать Настя, который успел перебраться на мой корабль, из гипера вышел крейсер Вечной Империи. Люди под командованием Вартины организованно вооружились, сели в шаттлы, чтобы рассредоточиться по планете, и приготовились отражать нападение. Тактика рассредоточения себя оправдала, к планете устремились корабли десанта, а не один орбитальный удар. Вот только шансы на обнаружение неучтенных одаренных и мандалорки возросли до критической отметки. Лихорадочно обдумывая ситуацию, я пыталась вытащить из памяти все, что касалось Вартины. Должен же был он выжить. Там что-то было, что-то важное. От пришедшей в голову мысли я вскочила и бросилась к площадке, где оставались последние шаттлы. «Капитан!» — окликнула я кота, который собирался покинуть место крушения крейсера последним. «У меня есть идея». «Что? Кто командует этими рыцарями? Ты встречал их капитана?» «Да», — кот напрягся. «Эта женщина лет 45-50 с черными волосами с седой прядью, убранными в пучок, и светло-голубыми глазами. Ее имя мне неизвестно. Мне нужно с ней поговорить». «Невозможно», — покачал головой кот и отвернулся. «Я не могу терять время». «Стой», — жестко приказала ему, заставляя остановиться. Мужчина замер, почувствовав, как мгновенно изменилась атмосфера. «Здесь находятся и мои люди, которые могут погибнуть из-за вас. Я могу потянуть время, а то и вовсе добиться того, что нас всех отпустит. Поэтому ты сейчас найдешь мне терминал и поможешь связаться с этой женщиной». «Как?» — только и спросил Вартена. «Как ты сможешь остановить атаку?» «Неважно, но если у меня получится, и все выживут, тебе с командой придется сотрудничать как минимум со мной, а то и с этими рыцарями». «Не против Вечной Империи», — покачала головой, видя, что он готов перебить меня. «Мои люди соблюдают нейтралитет. Мы просто стремимся выжить, не желая подчиняться приказам тех, кто нас отверг или предал, но и присоединяться к остальным тоже не хотим. Группа отверженных, собравшихся в свою систему. Ты со своей командой такой же». Капитан секунду смотрел мне в глаза, которые окрасились золотом, и кивнул. «3 минуты, и мы уходим», — он подумал и дополнил. «Достаточно мощный терминал есть только на мостике. Он не должен был быть поврежден при посадке. В таком случае нам следует поторопиться, не так ли?» Глава 23. Стоя в темном углу на мостике рухнувшего корабля Вартины, я слушала переругивание рыцарей с котом, который пытался добиться разговора с капитаном рыцарей. Когда над голопроектором, расположенным на мостике рухнувшего крейсера, наконец-то появилась фигура Сеньи, у меня внутри сжалась тугая пружина, убирая эмоции и оставляя лишь сосредоточенность на цели. Что бы ни случилось, я должна попытаться. Замерев на секунду, накинула на голову капюшон, скрывая волосы и лицо, и зашагала к зоне проектора. «Приветствую, капитан», — кивнула женщине, которая уже собиралась что-то сказать коту. «Это я хотела поговорить с вами. Как я могу к вам обращаться?» «Капитан Сеньи Тирал. Кто вы?» «Вот как?» Я, словно задумавшись, наклонила голову и кивнула самой себе. «Так даже лучше. Я – представитель неучаствующего в войне объединения. Так получилось, что один из моих людей был вынужден сесть на эту планету, и я прилетела за ним, на эту забытую богами планету». Голос женщины был полон иронии. «Вы хотите, чтобы вас не тронули?» – серьезно спросила Сеньи. «Не совсем. Я хочу предложить сделку», — уклончиво ответила я. «Я дам вам то, о чем вы могли лишь мечтать, Взамен вы отпустите всех, включая кота с командой, с этой планеты. Конечно, если Вартена согласится с нашими условиями. Мужчина лишь нахмурился, но решил не вмешиваться. Вы издеваетесь надо мной, рыцарь не спрашивала, а утверждала, ее глаза гневно сузились. Вартена, предатель, приговоренный к смерти, а вы своими словами также подписали себе смертный приговор. Она потянулась, чтобы отключить связь, но мои следующие слова заставили ее замереть. А если я скажу, что это касается твоего сына? Резко перешла на ты. Что? Выдохнула женщина. Я предлагаю тебе защитить сына и попробовать наладить с ним отношения. Это глупость. Сенья быстро взяла себя в руки и мрачно посмотрела на меня. Он не нуждается в моей защите, а заставить его общаться со мной. Не думаю, что есть хоть кто-то, кто может ему указывать, что делать, иронично хмыкнула она. А я говорю не про императора Арканна. Кот дернулся, неверяще посмотрев на Сенью, но та не обратила на него никакого внимания. Я говорю про того, кого все считают мертвым. Про принца Тиксона. Мои собеседники напряженно уставились на меня. Он погиб, отрезала женщина. Император Валкарион хотел, чтобы все так считали, поправила ее. Но для чего императору так делать? Не выдержал кот, недоверчиво приподняв брови. Для него дети были лишь инструментами, которые надо использовать и контролировать. Ложь. Правда. И ты это знаешь, Сенья, мягко поправила ее. Он испугался силы Вейлин и ограничил ее, сведя с ума. Он вырастил из своих сыновей солдат, которые должны были беспрекословно ему подчиняться. Ради покорности своей воли он был готов избавиться от одного из близнецов, оставить более предсказуемого и управлять им. «Ты врешь!» — сорвалась Сенья. Ее кулаки сжались, словно она была готова наброситься на меня. «Это неправда. Будь это заведомой ложью, чувствуй ты это подсознательно. Ты бы так не злилась!» Тирал сжала зубы, но ничего не сказала. Вместо нее заговорил кот. «Принц Тиксон погиб в центральных мирах. Хочешь сказать, что его не убили, а захватили? Ты знаешь тех, кто держит его в плену, и хочешь предложить нам его спасти?» В глазах матери блеснула слабая надежда, но тут же погасла. «Или пытаешься натравить на своих врагов?» «Ни то, ни другое», — покачала головой. «Позвольте рассказать, как мы встретились. Год назад я оказалась на мертвой планете, Нафиме. Там наткнулась на исследовательский комплекс, где когда-то держали Вейлин. Сенья дернулась, внимательно слушая меня. Нашла данные о том, что с ней делали. Могу сказать, что остаться нормальной после такого она не могла». Тирал сжалась, прикрыв глаза. «Я знаю, я видела. Если тебе станет легче, то перед уходом я убила ученого, который всем руководил. Его смерть не была легкой», — Сенья кивнула. «Я продолжила искать и наткнулась на хранилище императора, где он оставил то, что считал опасным для себя. Там оказалась медкапсула с Тиксоном, которого я забрала с собой. Что? Если ты не врешь, то...» Сенья словно постарела на годы. «Зачем? Зачем все это, Валкарион?» «Затем, что над Тиксоном были проведены ритуалы, которые подавили его личность и связали в силе с императором. В последующем Валкарион через связь близнецов мог воздействовать на Арканна, незаметно управлять им и использовать Тиксона для возрождения, если что-то пойдет не так», — добавила мысленно. «Я уже давно разобралась в том, что именно сделали с принцем. В свете этих знаний все предыдущие действия нынешнего императора открываются в совсем другом свете, не так ли? И лишь год назад он начал приходить в себя, так как я разорвала связь Валкариона и Тиксона. А смерть Валкариона? Для такого могущественного одаренного смерть только начало, она не помешает ему манипулировать людьми. Что же касается Тиксона, то после многочисленных ментальных вмешательств он все забыл. Когда это выяснилось, я дала ему слово, что, как только он все вспомнит, я помогу ему вернуться домой. Где сейчас мой сын?» Женщина взяла себя в руки и гордо расправила плечи, словно на нее не давит груз произошедшего. Я замолчала, обдумывая ответ. Но чтобы кот с Сеньей мне поверили, им нужно увидеть тебя своими глазами. Других вариантов нет. На этой планете, наконец, ответила я. Вы оба даже сможете увидеться и поговорить, но позже. Хотя можете сейчас связаться с ним по терминалу, — пришла мне в голову мысль. Хочешь, Сенья? Женщина только кивнула, напряженно следя за моими действиями. Тогда называйте его Тя, можете сказать, что знали о нем или знакомы, но не более. Если он не вспомнит имя сам, а услышит, то воспоминания могут не вернуться. Когда начала появляться голограмма, мои собеседники затаили дыхание. «Добрый день», — нахмурился Тя, явно не ожидавший увидеть рядом со мной еще двоих. «Что происходит?» «Переговоры», — вздохнула, понимая, что Сенья не может говорить, с болью рассматривая сына. «Эта женщина была с тобой знакома, хотя и видела в последний раз более десятка лет назад», — Тя удивленно перевел взгляд на мать и пожал плечами, не узнал. «Поэтому я решила показать ей тебя, чтобы, если не договоримся, во время чистки планеты тебя не тронули». Мужчина напрягся, но решил не вмешиваться в мою игру. «Он». Голос Синьи сорвался, она прокашлялась и резко повернулась ко мне. Ее глаза лихорадочно блестели. «Он должен лететь с рыцарями в Империю сейчас же. Тя, отключись, пожалуйста», — попросила уже собравшегося возразить мужчину. «Нам придется обсуждать факты, которые ты должен вспомнить сам. Поверь, так надо. Все, что будет возможно, я тебе потом расскажу». Когда принц исчез, я повернулась к взявшей себя в руки матери. «Тиксон должен лететь с нами», — жестко сказала она, но голос едва заметно подрагивал. «Принц должен быть в безопасности на Закуле. Я готова сейчас же оставить вас всех на этой планете и улететь, если отдашь мне Тиксона». «Ммм, представь, что я согласилась с этим условием, Тиксон летит с тобой на Закул, я исчезаю в космосе, Вартена с командой благополучно улетают. Но что дальше? Что ты имеешь в виду?» Нахмурилась Тирал. «Что произойдет, когда ты достигнешь столицы? Что изменится? Вы доставите принца к брату, тот будет счастлив. Но что будет чувствовать сам Тиксон, который ничего не помнит, которого, как ненужную вещь, передают из рук в руки? Ты была капитаном личной охраны императора Валкариона, не так ли?» Я дождалась кивка Сенья и продолжила. «Тогда ты должна знать, что такое двор, видеть, как плетутся интриги, уничтожаются люди не физически, как делаем мы, а морально. Сколько времени пройдет прежде, чем Тиксон запутается в кружеве переплетений правды и лжи, сделает неверные выводы из обрывков воспоминаний и небрежно брошенных слов придворных, и как поступит, смирится, сбежит, или повернет меч против брата. Но ведь можно найти выход», — возразил кот, обеспокоенный открывшимися перспективами. «Оградить его, запереть в покоях», — дернула уголком губ Сенья. «Только не моего сына. Тиксон не Аркан, он не будет возмущаться, но найдет выход, а отправить его из столицы не даст сам император». «Именно», — вкрадчиво прошептала я. «Но давай подумаем еще. У Тиксона не обычная амнезия, а вызванная ментальными вмешательствами и ритуалами. Я не просто так попросила вас не называть ему его имя. Он все должен вспомнить сам. Что же случится, когда принц окажется в окружении людей, каждый из которых будет пытаться напомнить о себе?» Женщина подавленно молчала, кот растерянно хмурился. «Что ты предлагаешь?» — вздохнула Сенья.